замирают шаги. В повторении эхо, взмах прощальной руки, небольшая утеха, ледяное прощай. Много это или мало, звоном меди на чай в тишине прозвучало. Кот кошку любил очень-очень. Кот с ней проводил ни ночи, но у кошек неизменно суть повертеть хвостом и увильнуть. До свидания, кошка, встретимся когда-нибудь. До свидания, любовь. До свидания, до встречи. До свидания, боль. Время раны залечит. До свидания, любовь. До свидания, и с Богом. До свидания, печаль. До свидания, тревога. Кот кошку любил очень-очень. Кот с ней проводил дни и ночи, но у кошек неизменна суть повертеть хвостом и увильнуть. До свидания, кошка, встретимся когда-нибудь. Кот кошку любил очень-очень. Кот с ней проводил дни и ночи, но у кошек неизменна суть повертеть хвостом и увильнуть. До свидания, кошка, встретимся когда-нибудь. Кот с ней проводил дни и ночи, но у кошек неизменна суть повертеть хвостом и увильнуть. До свидания, кошка, встретимся когда-нибудь. Кот кошку любил очень-очень.